13 августа. Как это произойдет? Мне давно уже это ясно. Случай, можно сказать, решил все за меня. Мои пилюли с цианистым калием, приготовленные когда-то лишь для себя, сослужат мне теперь, разумеется, свою службу. Одно, безусловно, никак нельзя, чтобы он принял пилюлю у себя дома. Это должно произойти у меня. Приятного тут, конечно, мало, но я не вижу иной возможности, и мне уж хочется покончить дело раз и навсегда. Если он примет пилюлю у себя дома по моему назначению и вскоре после того отдаст Богу душу, то полиция чего доброго поставит в связь эти два факта. К тому же та, кого я задумал спасти, легко может быть заподозрена, впутана и замарана грязью погроб жизни, а то и обвинена в убийстве. Разумеется, надобно устроить дело так, чтобы никоим образом не насторожить полицию. Никто не должен знать, что пастор принимал какую-то пилюлю. Он умрет вполне натуральной смертью от сердечного приступа. Она тоже не должна ничего заподозрить. Внезапная смерть пациента на приеме может, конечно, роковым образом сказаться на моей репутации врача и даст моим друзьям пищу для плоских острот, но тут уж ничего не попишешь. Он является ко мне в один прекрасный день, разглагольствует о своем сердце или еще какой-нибудь чепухе, спрашивает, не нахожу ли я, что ему стало лучше после вод. Услышать нас никто не может. Большая пустая зала отделяет приемную от кабинета. Я терпеливо слушаю и постукиваю пальцами по столу. Говорю, что действительно нахожу значительное улучшение, хотя кое-что меня еще беспокоит. Я достаю пилюли, объясняю ему, что это новое сердечное средство. Надо будет, пожалуй, придумать название. И советую испробовать его, не откладывая. Я предлагаю ему рюмку вина. Пьет ли он вино? Ну, конечно же, я помню, как он ссылался однажды на брак в Кане Галилейской. Надо дать ему какого-нибудь хорошего вина. Скажем, херес. Я так и вижу. Он сперва чуть пригубливает рюмку, потом кладет на язык пилюлю и пьет, не отрываясь до дна. Очки отражают окно и фикус и скрывают его взгляд. Я поворачиваюсь, иду к окну и смотрю на кладбище. Стою и барабаню по стеклу. Он что-нибудь говорит, ну, например, что вино замечательное, но не доканчивает фразы. Я слышу глухой стук. Он лежит на полу. А если он не захочет принимать пилюлю? О, да он проглотит ее с наслаждением. Он обожает лечиться. А если? Ну, тогда уж ничего не поделаешь. Бог с ним. Не могу же я зарубить его топором. Он лежит на полу. Я убираю коробочку с пилюлями, бутылку и рюмку. Зову Кристину. Пастору стало худо. Обморок. Сейчас верно пройдет. Щупаю пульс, слушаю сердце. «Инфаркт», — говорю я наконец. «Умер». Я звоню коллеге. «Так, кому? Надо подумать». Тот не годится, он написал 7 лет назад диссертацию, о которой я несколько скептически отозвался в одном медицинском журнале. Тот слишком умен, те двое в отъезде. А если тот? Да, вот он подойдет. Или еще тот, или на крайний случай тот. Я появляюсь в дверях приемной, довольно бледной, надо полагать, и говорю глухо и сдержанно, что по непредвиденным обстоятельствам вынужден прервать на сегодня прием. Приходит коллега, я объясняю ему, что случилось. Пастор давно страдал серьезным сердечным заболеванием. Он мне по-товарищески сочувствует, какое, мол, подлое невезение, что смерть наступила как раз во время приема, и пишет по моей просьбе свидетельство о смерти. Нет, не стану я давать ему никакого вина. Вдруг еще прольет на себя, или по запаху учуют, что он пил вино, и поди тогда объясняй. Довольно с него и стакана воды. Я, кстати, сказать того мнения, что вино вредно. А если дело дойдет до вскрытия? Ну что ж, тогда придется принять пилюлю самому. Чистейшая иллюзия полагать, будто на подобного рода предприятия можно идти, ничем не рискуя. Это я понимал с самого начала. Надо быть готовым ко всему. По-настоящему, в сложившейся ситуации, я сам бы должен настоять на вскрытии. Прочие-то едва ли станут. Хотя, конечно, как знать... Я говорю своему коллеге, что думаю потребовать вскрытия. Он, по всей вероятности, отвечает, что необходимости в этом нету, поскольку картина смерти ясна, но что, возможно, и не мешало бы ради проформы. И больше я к этому вопросу не возвращаюсь. Да, здесь у меня все же пробел в плане. Надо будет обдумать подробнее. Невозможно, кстати, устроить все до мелочей наперед. Что-нибудь да изменит случай. В чем-то надобно положиться на вдохновение. Иное дело... О, черт, проклятие! Какой же я идиот! Что же я все о себе, да о себе? Предположим, доходит до вскрытия. Я глотаю пилюлю и, юркнув в сию лазейку, составляю компанию Григориусу в переправе через Стикс. У кого же тогда станут искать разгадку загадочному преступлению? Люди ведь так любопытны. А поскольку мертвые унесут свои тайны с собою, не станут ли пытаться найти разгадку у кого-нибудь из живых? У нее. Таскать ее по судам, допрашивать, преследовать. Что у нее любовник, они быстренько разнюхают. Отсюда, само собой, можно сказать, вытекает, что она должна была желать пастору смерти. Просто жаждать. Да она, возможно, и сама не станет отрицать. В глазах у меня темнеет. Чтобы я причинил тебе такое, тебе, прекраснейшему, нежнейшему в мире цветку. Я ломаю себе голову и ничего не могу придумать. Хотя постой, постой, вот это, кажется, мысль. Если я увижу, что вскрытие не избежать, мне надо будет заблаговременно, прежде чем принять пилюлю, продемонстрировать несколько явных симптомов сумасшествия. А еще лучше, впрочем, одно другому не помешает, я пишу послание, оставляю его на столе, в этой вот самой комнате, где убью себя, какую-нибудь галиматью, указывающую на манию преследования, религиозную неустойчивость и все такое прочее. Пастор преследует меня уже много лет кряду. Он отравил мою душу, поэтому я отравил его тело. Я действовал в порядке самозащиты, etc. Можно еще вставить несколько цитат из Библии, там всегда найдется что-нибудь подходящее. Таким образом, дело проясняется. Убийца был сумасшедший. Объяснение достаточное. Нет никакой надобности отыскивать иное. Меня похоронят как христианина, а Кристина получит подтверждение своим тайным подозрением. Да и не только тайным. Она сотни раз говорила мне, что я не в своем уме. Она даст нужные показания, если потребуется.